Всех вас приветствую. Фриде займитойх. Год зегнатых, але райхных. Слава Господу. После того, как я вас оставил в ноябре прошедшего года, до конца мая месяца я был в Южной Америке. После этого я был на западе Америки. Там служил словом, посещал наших новоприбывших братьев и сестер, также ваших знаних и друзей, которые выехали недавно из бывшего Советского Союза. И также был на съезде славянских, особенно молодежи, на западе недавно, которое состоялось возле Портленда недалеко, в штате Орегон. Я там тоже служил словом. И от всех их вам сердечный привет. Также из Южной Америки. Muchas y cordiales saludos para todos vosotros. То по-ихнему много сердечных приветов для всех вас. Хвала Господу. Приехал я в Германию на 8 недель. И когда возвращусь назад, я должен очень скоро ехать тоже в Южную Америку, об чем я, может, после когда-то скажу. Сегодня не хочу занимать на это времени. Время хватает. Ничего, благодарю. Мы откроем первое послание Коринфянам, апостола Павла, как уже брат предо мной упоминал, как он обратился к Богу, к Господу. И мы читаем несколько стихов. 1 Коринфянам 1. 1 Коринфянам и 1 глава, стих 18. Я имею здесь в русском переводе. Кто имеет в немецком, можете nachfolgen, wie sagt man in Deutsch. 1.18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие. А для нас спасаемых сила Божия. Также 21 по 24 стих этой же главы. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа Божию силу и Божию премудрость. Я буду просить, братья и сестры, вашего внимания. Больше ничего. Из этих стихов или текстов, сегодня вечером имею привилегию пред Богом и вами говорить проповедь на тему «Сила креста». Вы знаете это слово «крест»? По-немецки «кройц» или по-английски «кросс» и по-испански «круз». Почти то самое. Крест. И я буду говорить «сила креста». В чем она заключается, как снова повторяю этот стих, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, безумие. А для нас спасаемых сила Божья, сила креста. И вот я должен на основании Писания доказать, в чем эта сила заключается. Как говорит здесь апостол Павел. В чем заключается? Мы хорошо знаем, что до Иисуса Христа многие люди были казнены на кресте. В то время была казнь преступникам распятием на кресте. Особенных преступников распинали. Так как в наши дни вешают или расстреливают в Америке на электрический стул или в газовую камеру. Как раз перед тем, как я выехал сюда, одного казнили в штате электрическим стулом в Америке. У нас в Канаде смертная казнь отменена. Но то, до того времени, когда она была, то вешали. И я хочу сказать, что крест или смерть на кресте никакой силы, никакой святости не имеет. Крест, как мы поем в одной песне, есть орудие казни. По-украински называется шибениця или эшафот. Казнь. Никакой святости и силы в ней нет. Абсолютно нет. До Иисуса люди были казнены. Во время Иисуса, когда Он был распят, мы читаем, два разбойника были распяты. Один по леву, один по праву. Также можем припускать, и после Христа тоже были люди распинаемы. Потому что, говорю, в то время наказывали преступников такую ужасную казнью. Знаете, когда человека распинали и пробивали его руки и ноги, то кровь, закипевшая кровь, останавливала течение, и человек иногда висел трое суток на кресте, мучился. Иисус столько времени не был на кресте, потому что Он уже был избит и изранен до этого, раньше. И поэтому Он не так долго там висел, как даже преступники, которые были, и эти разбойники по праву и по леву, которым, Слово Божие говорит, нам перебили голени, правда? Чтобы они умерли. Они были крепше телом, и они до этого так не страдали, как Иисус. Поэтому, прежде чем я пойду доказать на основании Писания, в чем заключается сила креста, чтобы мы знали, что никакой силы и святости в кресте нет. Это орудие казни. Но Павел говорит, что для нас крест есть сила Божья. Но в чем же она заключается? Я укажу только на три пункта. И кто работает с кафедрой или с детьми, вы можете их записать. Это очень важно. Потому что вас спросят. Вас спросят, в чем заключается эта сила. Numero uno, или номер один. Сила креста заключается в том, и я говорю слово «том» из большой буквы, относящейся к личности, к том или в том, кто висел на кресте. Понимаете? В том, кто висел на кресте. Недавно в Америке продан был один стул, кресло, плетеное, старое кресло, за, просто сказать, гигантскую цену. Очень большая цена уплачена, я слышал сам по радио, потому что на этом кресле когда-то или сидел в этом кресле президент Линкольн, который уважаемый всем американским народом, так как он ликвидировал рабство. И вот, когда-то в этом стуле почивал, отдыхал президент. И поэтому этот стул так дорогой для американского народа. Вы знаете, дорогие, для вашего общего или вашей информации хочу сказать. В Америке есть сатанисты. Они есть и в Германии. Они имеют свои собрания, свои культы и свои оргии, где они даже жертвы иногда приносят сатане, служат сатане. И первое, когда они сходятся, как мы сегодня сошлись, и первые призвали имя Бога Авраама, Исаака, Якова. Это единственный Бог, единый Бог. Иного нет. То эти сатанисты, они кидают, бросают на пол крест и топчутся по нем. Это их первое задание. Чтобы обесчестить того, кто висел на нем. Понимаете, первое, чтобы мы знали, сила креста заключается в том, кто висел на нем. Аллилуйя. Вы знаете, это Голгофа. Голгофа. Это старое еврейское или арамейское слово. У многих библиях написано Кальвария. Гора Кальвария. Если вы слышите, это то самое. Гора Кальвария. Вы знаете, сегодня, особенно молодое поколение, оно так старается обойти Кальварию или Голгофу. Мы знаем. Так стараются. Вы знаете, мне часто, я разъезжаю, бываю в больше странах и служу между больше народами, чем кто из вас. И многие меня спрашивают, брат, а есть ли у тебя телевизор? Я говорю, есть. 66 каналов и одна антенна на Голгофе. Слава Богу. Одна единственная антенна. Кто из нас, кто из людей, живущих на земле, желает попасть в Царство Божие на небо, обязательно должен идти через Голгофу. Слава Богу. Иного пути нет. Иного пути нет. Там на кресте висел посредник между небом и землей. Сын Бога Всевышнего, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Слава Богу за это. На кресте висел тот, которому имя Алфа и Омега, начало и конец. Апостол Павел пишет нам, филиппийцам, что говорит, тот, через которого все начало быть. Правда? Все создано. И для которого создано. Он там висел и заплатил цену твоего и моего искупления. Хвала Господу. Вот в чем сила креста. Поняли? В том, кто висел на нем. Слава Иисусу. Мы говорим в русском языке слово язычники. Это слово означает все люди не евреи. Но в английском языке на это слово есть три слова. Чтобы знали. Есть три слова. И разные слова. Первое. Язычники. Gentiles. Або по-испански gentiles. Gentiles. Это кроме евреев. Все, мы все язычники, кроме евреев. Второе слово есть hidden. По-немецки Heiden. Это второе слово, не первое. Heiden уже хуже, чем язычники. Хуже, это третье. То есть второе. И третье слово есть паган. Если вы услышите это слово паган, это есть те язычники, которые поклоняются демонам. В Африке, например, которые имеют контакт. Мы читаем в Старом Завете, поклонялись Молоху. Знаете, всяким идолам. Бог повелевал евреям даже истереть с лица земли эти народы. Почему? Они приносили своих маленьких инфанц, или немовляток, или младенцев. Этого Молоха разжигали, он был бронзовый. И сзаду была дверь, подкладывали горючее и разжигали до красна. До красна. И потом на его простертые руки, это их бронзы, красные от огня, клали младенца. Жарили их живыми, приносили жертву этому Молоху. Понимаете? И под визг этих несчастных деток били в барабаны, чтобы глушить их крик. Понимаете, когда жарились эти дети. И поэтому Бог не мог смотреть на это и говорил, и повелевал израильскому народу истребить эти народы. Они это делали. Это называется по-английски паган, от которого происходит слово паганизм. Понимаете? Приношение и служение демонам, идолам и тому подобное. Но, братья и сестры, я возвращаюсь назад. Сила креста заключается в том, кто висел. Когда Иоанн Креститель явился, мы знаем, После последнего пророка Малахии было молчание. Бог молчал 400 лет. Явился пророк Иоанн. Мы его называем креститель. И он крестил в воде. Люди приходили, исповедуя свои грехи пред ним, пред Богом, конечно, и ему. И вот в один день Иоанн видит, кто-то идет необыкновенный, и он своим пальцем указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это был Иисус, Сын Божий, слава Господу. Аллилуйя. И вот этот Агнец, мы читали, або слышали, брат читал, когда посвящалось храм, или после немного, когда Бог явился Соломону, Соломон посвящал храм. И читайте там, сколько было агнцев, сколько было жертв принесено Богу. И тоже раньше, и позже. Массы, массы, массы. И все эти жертвы, вся эта пролитая кровь агнцев, тельцов и тому подобное, не смывала ни одного греха, но она указывала пальцем на того агнца, который будет принесенный во истину, Агнец Божий, предназначенный Богом прежде создания мира. И им стал Сын Божий Иисус Христос. Аллилуйя! Слава Ему! Чтобы вы знали, сила креста, Павел говорит, для нас крест – сила. Аллилуйя! Не в дереве, в том, на котором висел, но кто висел на нем? Мой Спаситель. Слава Господу. Слава Иисусу. Благословен Господь. В этом сила. Я слышал, вернее читал не так давно статью брата Дэвида Вилкерсона. Знаете, мы имеем кемп ежедневно, то есть ежегодно кемп или лагерь-форзамлинг. Мы стараемся все его достать за спикера, но его очень трудно, он занят. Но он говорит, когда я смотрю на сегодняшнюю молодежь христианскую, особенно на харизматиков, как им легко идет. Знаете, и я уже, говорит, начал думать, сижу и думаю, Господи, может быть, они меня перегнали? Может быть, я уже отстал? Может быть, они что-то имеют с Богом гораздо больше, чем я? Конечно, я не хочу противиться. И я, говорит, глубоко задумался над этим. И когда я так задумался, погрузился в эти мысли, пришла мне на сердце песня по-английски «Old Rugged Cross». На Голгофской горе вижу старый тот крест. И я, говорит, начал петь эту песню и начал плакать. И сказал, нет, я не отстал. Слава Богу, братья. Аллилуйя. Слава Господу за крест. Слава Господу за Голгофу. Без пролития крови нет прощения грехов. Так пишет нам Библия. Поняли? Хвала Господу. Все агнцы и все жертвы, принесенные народом израильским и его священством, до Христа они не смывали грехов, но указывали на ту жертву, которая будет принесена, и Бог ее приготовил в своем возлюбленном Сыне Иисусе Христе. Слава Ему. Это номер один. Пойдем к второму номеру. Номер два. В чем заключается сила креста? Сила креста заключается в пролитой на нем крови. Нет. На кресте была пролита кровь непорочного Сына Божия. Кровь грешника не смывает грехов грешника. Нет. Мы у наших песней осилия крови Христа. Я говорю, были времена, я родился на Украине, в Харькове. Я помню, как сегодня, когда и до войны, и после войны у нас мыла не было. Мама брала пепел и намочивала в воде, и делала, мы казали, щелок. Правда, щелок. Вы знаете, братья и сестры, в Сибири вы были, где? И в этом стирали, не было мыла. На Западе, теть в Германии, в Канаде у нас очень много. Мы называем мыльные эти все, сказать, вещества detergents, по-английски, detergents. И они смоют любую грязь, любые пятна. И, конечно, мы за это Бога благодарим. Но, дорогие, все, весь этот detergent или мыльный состав всего мира не имеет силы смыть наименьшего греха. Не имеет, правда? Но кровь Христа, написано, смывает всякий грех. Слава Богу за это. Когда народ израильский имел выходить из Египта, вы помните, Бог повелел Моисею сказать народу, в эту ночь Бог поразит каждого первенца в каждом доме. Но чтобы не было поражения в народе израильском, чтобы отделить и разделить народ израильский от этих язычников, Бог повелел, чтобы каждая семья заколола агнца. И кровью агнца помазали одвирки или косяки снаружи. И ангел-губитель, видя кровь, пройдет мимо. Это мы читаем в Библии, в Старом Завете. Таким образом, кровь агнца в каждой семье была охраной для той семьи, которая была в этом доме. Поняли? Кровь же Иисуса Христа пролита за все человечество, и достаточно ее, слава Богу. Вот в этом разница. Слава Богу за кровь Христа. Я вам уже говорил, братья, сестры, еще раз скажу. Этот человек маленький, вы видите его. Я был 2 раза под гипнозом. 2 раза. Они говорят, что гипноз есть, это сила одного воли над другим и так далее. Неправда. Это дьявольское действие. Действие сатаны. И я вам скажу, не с гордостью, но на славу Божью, что гипноз ни разу меня не взял. Слава Богу. Потому что я под покровом крови Иисуса Христа. Гипноз не пронзит. И когда второй раз, первый раз гипнотистка, которая выступает в театрах, и в цирках, она специально пришла на наше собрание, это было в Миннеаполис, в Америке, чтобы испытать, в ком сильнее дух, у ней или в Димитрия. Мое имя Димитрий. Я этого не знал. Но вы знаете, я благодарю Бога, что дух в этом человеке победил духа в гипнозе. Слава Богу! И вот когда она схватила свою черную магию и начала рвать на куски, я взял Библию и говорю, вот эта книга будет царствовать над всеми книгами. Как трахнул по них, и все они разлетелись, эти куски. Слава Богу! Аминь! Второй раз я был в сильных болях. Доктор говорит, мы можем остановить эти боли только гипнозом. Я говорю, доктор, я знаю, что гипноз не от Бога, и я согласен всю жизнь страдать в болях, но этого не хочу. Это от дьявола. Он говорит, I don't believe that. Я в это не верю. И вы знаете, он перед тем, как применил на мне гипноз, я призвал кровь Христа. И вы знаете, что с ним случилось, как он применил? Если человек применяет гипноз на сильнейшем, чем он, это то самое, если бы взял автомат, подошел к танку и стрелял в него. И эти пули рикошетом убьют. Кто стреляет? Так с ним случилось. И он помешался. Он помешался. И после у скорости ушел в вечность. И я догадываюсь, он сам себе помог. Но я его предупреждал, не делай этого. Я ему говорил. Дорогие, еще хочу остановиться. Есть такие сатанские нападения, чтобы знали верующие люди, дети Божьи. Есть такие. Вы будете молиться? Можете молиться. Ничего не поможет. Но призовите кровь Христа. И никакая стрела сатанинская не пронзит этой брони. Хвала Господу. Аллилуйя. Сегодня в Америке в горах Колорадо или Калифорнии многие богатые миллионеры там имеют убежище на случай атомной или водородной войны. Много метров, сотни метров под землей. Там и пища, вода, и воздух накачан, все есть. И они думают, что это беспечное место. Неправда. Есть одно место беспечное на земном шаре, это под покровом крови Иисуса Христа. Аминь. Чтобы знать. Аминь. Я не хочу ни входить, ни выходить из дома без этого. Слава Богу. Однажды, когда началась эмиграция, евреи начали ехать к нам в Канаду. У нас поселилась одна семья с Киева. И я беседовал, там одна женщина, конечно, они хотели Библию, старая еврейка. И я так беседовал с ней и говорю, знаете, дорогая землячка, есть одно верное доказательство, что этот Иисус, которым говорит нам Слово Божье, есть истинный ваш Мессия. Что демоны повинуются имени Его. Аллилуйя, слава Богу. Вы любому демону говорите во имя Моисея, или Ильи, или Исаии, или какого реформатора, и он будет смеяться. Но имени Иисуса они повинуются. Слава Богу. Аминь. Она говорит, да, я это верю. Так и аминь. Ничего не может сделать. Сатана, когда человек под покровом крови Христа. Есть сила в крови, мы поем, правда? И слава Богу за эти песни. Есть сила в крови. Сила креста заключается в том, кто висел на нем. Сила креста заключается в том, что была пролита над нем кровь. Кровь святого непорочного Агнца, которая смывает всякий грех и соединяет человека с небом, с Богом. Аминь. Это пережили миллионы людей. Из язычников, из евреев и со всех. Хвала Богу за это. Понятно? Слава Богу. Да прославится имя Божие во всем. Поэтому, дорогие, обойти Голгофу, если кто хочет быть в Царстве Божьем, невозможно. Есть один путь, идет он через Голгофу. Правда? Я говорю, я люблю молодых, я часто между ними служу. Как они стараются обойти Голгофу? Правда? Как они стараются сделать свой путь пошире? Правда? Нет. Но это невозможно. Это невозможно. Когда придешь к Голгофе, падешь, там Христос снимет с тебя ношу и пойдешь дальше. Аллилуйя. Аминь. Мы это понимаем. Это пережили. Знаете, мы родились там, где говорили нам, Бога нет. Вы уже после войны, бывало, особенно молодежь, вы не знаете всего. Но я жил там во времена ежовских чисток. У нас, если бы узнали, что у моего отца была Библия, вы знаете, что бы нам было? Мой тесть, он тоже из немецкого народа, но тогда он не был тестем, я еще был мальчиком. У него была Библия на немецком языке. И вы знаете, не было сховища. Он завернул у рушник или полотенце и прятал кучу навоза. Вы знаете? Унизительно, но негде было спрятать. Если бы нашли эту книгу Божию. Знаете? Сегодня я говорю, я не знаю, сколько Библии в моем доме на разных языках. Слава Господу за это. Хвала Господу. Я недавно слышал этими днями речь. Один свидетельствует, человек на кассете, как он, его арестовали, выслали в Сибирь, выслали в лагерь. И там, когда он приехал, в лагерь приехал пропагандист, атеист, преподавать лекцию атеизма. Потому что сюда, в этот лагерь, приехал развратитель. Совратитель. И когда он начал говорить против Бога, против Библии, насмехаться, говорил, говорил, потом говорит, какие вопросы. И этот брат поднял руку, говорит, я имею вопрос. Между прочим, он сказал, этот атеист, мы верим только в то, что мы видим. Мы материалисты, мы не верим в то, что мы не видим. И этот брат поднимает руку и говорит, позвольте мне, разрешите задать вам вопрос. Вы говорите, что вы Не верите в то, что вы не видите. Но мы не верим. Видели вы Ивана Грозного? Видели ли вы Петра Первого? Он говорит, нет. Ну, а как же вы говорите? Вы не верите. То же вы их не видели. Ну, да, говорит, но книги пишут о них. А брат говорит, о Христе написано больше книг, чем о всех их всех вместе. Нет? Слава Господу. Нет? Вы верите то и то и то? И он начал говорить дальше. Мы, говорит, мы атеисты, мы стараемся нашу молодежь воспитать в духе атеизма, в духе ленинизма. Говорит. Брат поднимает руку и спрашивает, вы верите в Бога? Не верим. Вы верите, что вы имеете дух и душу? Не верим. Мы не верим в духа. Да вы только что говорили, что хотите воспитывать детей и юношей в духе коммунизма. То как вы будете воспитывать в том, чего вы не имеете? Их все, кто слышал, подняли его на смех. И он убежал оттуда. Атеист. Нет? Мы читали, и здесь в этой главе читаем, не мудрые Божие мудрее человеков. Слава Богу. Нет? Для них юродство, для нас спасаемых сила Божия. Хвала Господу. Я сказал первый, суммирую, последствия креста, эффект, влияние креста, по-испански консеквенция, або по-украински наслідки, эффект креста. Знаете, тот, что делает этот эффект, ничто не сделает. Как я сказал, вот недавно в Америке казнили человека на стуле, никакого эффекта нет. Но вот именно здесь эффект. Какой эффект? Из человека, грешника, беззаконника, делает святого. Делает, было дитя сатаны, дитя Божье. Я приведу несколько примеров. Несколько примеров. Я был в прошлый раз в Брамше, здесь недалеко, среди ваших. Ночевал там брат одного. И он говорит, один день вызывает меня начальник КГБ. А вы знаете, что значит там вызывать КГБ? Вызывает и говорит, чем вы занимаетесь? Вы совращаете людей наших. Ну как мы совращаем? Он говорит, вот здесь у нас был, как там его называют, начальник или главный комсомола, областной или районный, и вы его совратили. Вы его совратили. Ну как же мы совратили? Ну он был начальник или главный комсомола, теперь он стал верующим. А брат ему наш говорит, так его все люди знали, он был пьяница, блудник, развратник, сегодня он верующий, порядочный человек. Да разве же мы совращаем? Правда? Мы не совращаем. Мы ничего плохого ему не сделали. Теперь никто не может указать на него пальцем, что он какой-то преступник. А раньше он был все, кроме добра. Знаете, у нас есть семья. Они сами из Белоруссии, Брестской области. Брат там был служитель. Они приехали, или вернее сказать, Америка приняла их, не как иммигрантов. Они есть жертвы Чернобыльской катастрофы. У жены этого брата, который служитель был, и взятие нарост, эти опухоли на легких. И там в Советском Союзе нет способа лечения. Америка их приняла на несколько месяцев на лечение. И правительство Америки покрывает, там много таких есть в Америке. Они имеют на это способ, опухоли на легких. И американцы имеют способы, они выпустят воздух из легкой, вырежут это, потом надувают. Inflate, мы говорим по-английски. Легко. И когда они пройдут этот процесс, их назад, вот то, что они едут они назад. Тем более этот брат дал обет церкви, в которой он служил, брат Володя, пресвитером, он поедет назад. Скоро должен поехать. Я могу после больше сказать. Но, вы знаете, я часто езжу по Америке, и мне самому управлять, иногда жена помогает, бывает, надо ехать 11-12 часов автомобилем, мне трудно. то я позвоню йому, говорю: брат Володя, зможеш поїхати зі мною туди і туди, поможеш мені автомобілем правити. Хорошо. Він много розказував епізоду. І от перед тим він говорить, як ми приїхали в Америку, ми отримали розрішення від влади посетити там один лагер заключених, где пожизненники сидят. Это уголовные преступники. Нам дали разрешение сделать там собрание. Я взял, говорит, одного брата с собой и три молодых сестры. И мы поехали туда. Когда мы приехали, обратились к коменданту, чтобы он дал нам пропуск пойти, как они говорят, там за зону. Я это не понимаю. Или за зону. Ну, и вот говорит, он выдал пропуск мне и тому брату, а тем молодым сестрам нашим, которые приехали с нами, чтобы там петь, собрание быть, он не выдает. И я говорю, мы не можем сами идти, они помогут нам. Он говорит, я не могу дать им пропуск. Ну, а почему? Говорит он, комендант лагеря. Вы знаете, что там есть люди, которые по 30 лет женщины не видали. Они их разорвут на куски. Я не могу этого сделать. Не могу пустить. Ну, а мы приехали так далеко. И брат говорит: Володя, спрашивай сестер молодых. Сестры, согласны ли вы пойти туда с нами на свою собственную ответственность? Говорит, да, пойдем. И мы ему сказали, коменданту, они пойдут на свою собственную ответственность. Если распишетесь, хорошо. Расписались, и он пустил нас. Говорит, когда мы зашли, 6 оград мы перешли. Пока пришли, там зал, место было человек 700, одна смена, а одна смена работала. А одна была как раз в то время. И мы начали проповедовать. Начали свидетельствовать, начали молиться, и наши сестры начали петь. Когда мы начали говорить о Христе, который умер на кресте Голгофском, вы знаете, эти люди начали плакать. И комендант говорит, за 30 лет я не видел слезы в этих глазах, сегодня я увидел первый раз. Говорит, я думал, что это звери, они тоже люди. Они тоже люди. И когда Слово Божье, Слово о кресте, креста, коснулось их душ, они начали кричать представителям власти, вы довели нас до этого. Если бы нас учили в нашем детстве, в юношестве, то, что мы слышим сегодня, мы бы никогда здесь не были. Аллилуйя! Эффект креста. Сегодня они зовут то, что никакой изм не мог сделать. Никакая пропаганда. Слово Божье, слово о кресте Христа делает эффект. Аллилуйя. Правда? Я думал, говорит, что они звери. Они тоже люди. У них тоже души. У них тоже сердце есть. Но надо коснуться. И хвала Господу, эта вещь касается всякого твердого сердца и переменить его. Аллилуйя. Аминь. Вот в чем заключается сила креста. Слава Иисусу. Аллилуйя. И поэтому, дорогие, мы имеем нечто проповедовать. Я вам уже говорил. Христианин может быть в таком состоянии, и вы были, что не могли поделиться куском хлеба. Не было. Правда? Но он всегда в состоянии поделиться Христом Иисусом и его страданием. Можем поделиться. Аминь. Аллилуйя. Благословен Господь. Благословено имя Его. Слава Иисусу. Я, дорогие, у меня есть друзья в Аргентине. Я скажу другим раз, иным разом больше. Эти братья, я там проповедовал, особенно в провинции Чако. Там сплошная брухерия. Это на их языке по-немецки хексерай. Волшебство, чародейство. И наши братья там трудятся. В одном месте трудится, я там проповедовал, брат Эдуардо Фіялковський. Он із волинських чехов. Но родился вже в Аргентині. І ви знаєте, шесть волшебників зговорились істребити його. Вступили в завет з сатаною істребити этого человека. Он мешает їм. Шесть. Но в їх завете такое. Если они не сделают то, что вы, они дали обет сатане, сатана їх поражает. Так что лопнет. Лопнет. И вот когда я был теперь, то шестой уже умер, а Эдуардо Фиалковский проповедует дальше Иисуса. Слава Богу. Я, братья, я там нужна сила и быть под покровом крови Христа. Я встречал многих, проповедовал в Бразилии много наших верующих, но и больше 10 миллионов спиритистов. Иногда приходят на собрание сорвать собрание. Это люди, исполнены злого духа. Но, братья и сестры, сила Евангелия, креста Христова и крови Христа побеждает и поражает, и покоряет Евангелие, покоряет силе Божьей. Слава Богу. Аминь. Хвала Господу. Понятно? Вот в чем заключается сила креста Христова. Слава Богу за эту силу. Yes. Хвала Господу. Кто не пережил еще, подойдите, придите туда, Голгофу. Конечно, это было уже 2000 лет назад, мы знаем, но все равно мы живем сегодня в период благодати. Вы знаете, в Библии есть три периода. Первый период был патриархальный период. Он был 2000 лет. Люди жили долго, и Слово Божье передавалось из уста в уста или в уши. Не было писаного слова. Это был первый период, 2000 лет. Потом настал второй период закона. Бог дал через Моисея закон, который был 2000 лет. Написан закон. Закон привел ко Христу. И первая глава Иоанна 16, там 17 стих написано, закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И сегодня еще мы живем у день благодати, слава Богу. Период благодати. Период благодати начался от дня Пятидесятницы, когда Дух Святый сошел на церковь, родилась церковь, период благодати. И закончится этот период, период восхищением церкви от земли. Так что, кто до сегодня не отдался Господу, не вручил жизнь Господу, благодари Бога, что сегодня еще день благодати. Когда окончится этот день, будет, как по-немецки говорят, «цушпет». Поздно будет. Но сегодня еще дверь благодати открыта. Хвала Господу. Это благодаря крови Иисуса Христа. Слава Ему. Благодарю вас за ваше внимание. Пусть Бог каждого и всех благословит. Теперь мы пойдем на наши колени и поблагодарим Господа за эту силу креста. То, что совершилось, что соединило нас с небом. Правда, братья? Аминь. Единственное средство соединило нас с небом. Аллилуйя. Я вам когда-то рассказывал, у нас в Канаде уверовала однажды одна женщина. Она была очень толстая и вес имела чрезмерный. И она уверовала, отдалась Господу. Господь омыл ее своей кровью, простил ей грехи. Вы знаете, в тот день она 10 раз вставала на веса. И такая легкая, а пока веса та сама. А килограммы те самые. Или у нас паунды. Те самые. Она не могла себе верить. Так легко, я такая легкая, а веса показывают то самое. Почему? Тягар или бремя греха было снято Христом Иисусом. Его кровью. Аминь. Мы все это пережили. Аллилуйя. Слава Иисусу. Завтра, насколько мне известно, я думаю, буду тоштет. Но еще это не последняя проповедь. Если Господь продлит нашу жизнь, я еще буду у вас и буду проповедовать, что Бог даст. Слава Ему. Вам благодарность за внимание. Пойдем на колени, поблагодарим Господа. Аминь.